зачистки мы в какой-то момент осознали, что зомби рядом больше нет. Снова сбежали. Почему это происходит? Загадка. Все же, несмотря на все наши силы, я бы не сказал, что мы были абсолютными гегемонами. Нас все еще можно было завалить телами, постепенно подтачивая нашу выносливость. Другое дело, что мы, скорее всего, смогли бы сбежать, но подобная логическая цепочка для попадающихся нам видов – перебор. Напрягает. Путь я решил держать в ту сторону, откуда несколько часов назад, во время разговора с Саека, слышал крик. Скорее всего, это был какой-то мутант, но мне без разницы. Если нет разницы, куда бежать, почему бы не утолить легкое любопытство? В пути мне попалась группа зомби-стрелков, засевшая на верхнем этаже трехэтажного коттеджа. Эти твари, бывшие когда-то для меня серьезной проблемой, ныне не представляли для меня никакой угрозы. Залп костяных игл я спокойно принял на свое тело. Большая часть снарядов отскочила, даже не проколов кожу. А те, что все-таки зацепились, были тут же проглочены симбионтом-модификатором, вместе с каплями вируса, умудрившихся просочиться в мое тело. Бросив взгляд на этих мерзких одноглазых тварей, покрытых быстро отрастающими шипами, я слегка скривился. Просто представил, как бы выглядел процесс обратного превращения в их случае. Явно не очень симпатично. Этих тварей там было 8. В пару мгновений я уже оказался возле их этажа, вонзил в стену убийцу драконов и... Несокрушимая стена! Миг, и каждый метр этажа извергает из себя иллюзорный клинок, который мгновение спустя разрастается во все стороны длинными шипами. Мрази, не отличающиеся высокой защитой, померли мгновенно, а я продолжил движение. Мне нужно найти Орду или хоть сколько-то большое скопление тварей, чтобы минимизировать затраты времени. Одиночек, попадавшихся на пути, я почти не трогал, делая остановки лишь ради убийства групп и искренне надеясь нарваться на сирену. Уже думал применить свисток-приманку, завалявшийся у меня в инвентаре, но увидел вдалеке свет, и не тот, что в конце тоннеля. Располагающийся в паре километров квартал был освещен яркими фиолетовыми всполохами, переливающимися подобно северному сиянию, павшему с неба на землю. Любопытно. Я ускорился. На достижение аномалии у меня ушло немного больше 3 минут. Ага, аномалия. Я с легким интересом смотрел на тройку человек, планомерно уничтожающую напирающих на них монстров. Фиолетовое сияние излучали именно они. И почему-то один мутант. Тут же надел очки оценщика. Не сдержал я присвиста, разглядывая статы собравшегося подо мной, оказывается, квартета. 4 охотника с наградой, колебающейся от 370 ОВ до 420. Физические статы не уступают тому же Такаши, а это значит, что все они естественного происхождения. То есть стали охотниками уже довольно давно и за счет убийства зомби, а не другого охотника. Вообще, наблюдая за Анной и Ханной, я не мог не заметить одного интересного момента. Их параметры энергии прогрессировали куда быстрее, чем физические. Я даже задал вопрос системе. И та, запросив 100 очков удачи, дала мне ответ. Охотник, инициировавшийся за счет другого охотника, теряет физические силы, но куда стремительнее набирает энергия. Плюс способности ему и правда передаются от донора силы, пусть и несколько меняются. В случае же инициации за счет зомби, куда легче качаются физические параметры. Так, например, тот же Котта, несмотря на способность насквозь ориентированную на дальний бой, обладает не самой плохой грубой силой. И очень даже внушительной выносливости. Ладно, возвращаясь к четверке охотников, они явно знают, что делают. Действуют слаженно, сразу виден опыт совместных битв. Личная сила каждого отдельного представителя тоже была на уровне, а фиолетовое свечение – побочный эффект от способности одного из них. Звездная мощь – что-то типа бафа, усиливающего все базовые параметры. Ночью действует намного лучше, фактически нивелируя ночное усиление зомби своим эффектом. Единственный минус – яркие спецэффекты. Демаскирует. Помимо этого, барышня, владеющая этим самым звездным усилением, судя по описанию и тому, что я вижу, владеет и другими техниками. Особенно часто в ее исполнении мелькает что-то вроде лазеров, которые, кроме температуры, имеют еще и кинетический эффект. В общем, она может отталкивать врагов лазером. Степень надругательства над физикой – мое почтение. Имя этой барышни – Хасина Акари. Еще один интересный персонаж – Курахана Рюноске. Парень лет 20. Способность изменять форму, размер и весь собственного оружия. Что-то вроде того, что делает мой убийца драконов, но куда шире и интереснее. В одно мгновение он держит алебарду, в другое она уже превращается в копье. В следующий миг в непробиваемый кокон, закрывающий его от залпа зомби-стрелков. Потом в меч, а потом в шест, длинный, в десяток метров, которым он разрывает тех самых стрелков на части легким движением руки. И всем этим оружием он умел владеть. Интересно, то же следствие его способности, или он сам мастер на все руки? К слову, именно Рюноски из них троих обладал самым мощным показателем силы, обгоняя в этом даже Саека, использовавшую 15 капсул с атлетикой. Далее, еще одна девушка. Ее способность чем-то напоминала силу почившего Кимуры, давая взрывное ускорение. Только вот сила Бакуэн Рин значительно превосходила бывшего вояку. В ее случае ускорение касалось не только ног, а всего, напоминая очень урезанный спидфорс Флэша из вселенной DC. Впрочем, пусть и урезанный, но это не мешало девушке обгонять собственную тень, с каждой секундой сокращая поголовье врагов. Минус, к слову, у ее способности тоже есть, и довольно чувствительный в рамках апокалипсиса-то. Так же, как и сериальный Барри Аллен, девушка нуждалась в обильном питании высокой калорийности, богатым быстрыми углеводами. В общем, каждый раз после применения силы она очень хотела жрать, и при этом обладала фигурой худенькой пацанки. И последний, но не по силе. Дзюгаку Син. Он что-то типа оборотня. Когда увидел происходящую здесь резню зомби, даже не понял, что он принадлежит к этой группе. Ночью способен превращаться в ебучее лавкрафтовское чудовище. Очень сильное, к слову. Причем только ночью. Пока на небе не горит солнце, он практически неуязвим. Быстрый, сильный, чертовски крепкий, обладающий незаурядной регенерацией, иммунный к заражению. Внешне смесь марвеловского Венома и Халка. Сильно? Да. Вот только он не контролирует свое превращение. Каждую ночь стоит только солнцу скрыться с небосвода, этот парень перестает быть человеком и становится чудовищем. Днем же почти ничего из себя не представляет. Этакая обратная версия Эсканора из Семи Смертных Грехов. Хорошо, хоть в облике монстра он себя контролирует так же, как и в форме человека. В общем, компашка собралась интересная. Но убивать зомби я им не позволю. На теле из инвентаря возникает старая добрая перевязь с синбонами. Руки быстро сгребают столько игл, сколько могут. Минимум по 7 в каждой. Замах. Бросок. Навык метания трех звезд, помноженный на прокачанные мной характеристики, может творить настоящие чудеса. Каждая из игл пронзила по одному зомби. Да и сила броска не подкачала. Я осознанно выбирал цели, которые еще могли поразить мои синбоны. С остальными же. Я шагнул с крыши вниз. В падении вытащил убийцу драконов. Земли я достиг в одно мгновение. Охотники еще даже не успели осознать появление третьей силы в их противостоянии с мутантами. Широкое лезвие втыкается в землю. Несокрушимый оплот. Версия — лес копий. Тут же из моего тела вытекают четыре тени. Фантомы. Они, как и я, вонзают мечи в землю, а миг спустя весь квартал, наполненный зомби, тут же заполняют выросшие из земли алые копья, прорастающие во все стороны длинными шипами. Эта атака ополовинила хранившийся в мече резерв, но зато разом убила каждую тварь, попавшую под удар. Разумеется, позиции охотников я не трогал, хотя бешено метающийся по полю боя Веном Халк не уследил за появлением угрозы и слегка напоролся на один шип. Впрочем, особого урона ему это не нанесло. Выткнув меч из земли, я деактивировал способность моего личного оружия. Я глубоко вздохнул. Количество ОУ, наполнившее мой кошелек, было настолько велико, что я даже слегка ощутил дуновение энергии, стягивающейся ко мне со всей улицы. Тишина. Охреневшие от случившегося охотники тут же сбились в кучу и ощерились в мою сторону оружием. В случае Халка было не оружие, а четыре руки, каждую из которых венчала мощная ладонь, каждый из пальцев которой заканчивался внушительным когтем. Однако стоит отдать им должное, пока не атаковали. «Кто ты такой?» Вышел вперед Курахана Рюноски, трансформируя двуручный меч в длинное копье. Похоже, он у них главный. Краем глаза увидел, как девушка Флэш вытащила из кармана шоколадный батончик и начала его поглощать в бешеном темпе. Похоже, заряжает свою силу на случай возможного противостояния. «Начнем с того, что я вам не враг». Доброжелательно улыбнувшись, я убрал убийцу драконов обратно в инвентарь. «Даже если вдруг нападут, достать недолго». «Мое имя — Ватанаба Мамору. Боевой офицер лагеря Такаги Саитера и просто очень сильный охотник». «Охотник?» высунулась из-за плеча гигантского монстра голова Хасина Акари. Ее глаза пылали ярким фиолетовым светом, один в один похожим на тот, что сейчас окружал каждую фигуру собравшихся бойцов. «Мы так называем обладателей сверхспособностей», — с легкой улыбкой пояснил я девушке, что на вид была младше даже меня, лет 15, не больше. «С какой целью ты вмешался?» — проигнорировал мое пояснение Рюноске. Его оружие вновь изменило свой вид, превратившись в двуручную скандинавскую секиру, которую он будто без участия сознания перехватил правильным хватом. «Нам не нужна была помощь». «Интересно. Похоже, его способность несколько своевольна и любит изменять вид оружия даже в мирной обстановке». «Я не помогал», — продолжал я улыбаться. «Я лишь не давал невинным умереть напрасно. Выразился я, конечно, несколько высокопарно, но ведь все так и есть. Когда зомби убивают другие охотники, они просто становятся сильнее. Когда их убиваю я пусть и на чуть-чуть, но приближаю спасение». «Понятно. Еще один псих». Индифферентно ответила на это Бакуэн Рин, открывая еще один батончик. Чтобы избежать недопонимания, я отошел в сторону и вытащил из-под завала тел зомби выжившего. Я специально оставил одного, понимая, что, скорее всего, придется демонстрировать причину своих действий. Правда, в этот раз мой подопытный несколько в ином состоянии. У него отсутствуют руки и ноги. Заодно проверю, как песочница Творца подействует на искалеченных зомби. В этой области каждый попавший внутрь зомби теперь регрессирует обратно в человека. Энергия эволюции, содержащаяся в тканях, способствует обратному преобразованию. Время действия преобразования — 10 секунд. Наученный горьким опытом, в этот раз я задал минимальный размер области, строго достаточный для того, чтобы в него поместился подбитый зомби. Разве что взял запаса на случай, если у него отрастут ноги и руки. Также заранее ограничил время превращения. Но даже так мой полный до сего момента резерв опустил наполовину. Тело у моих ног затряслось, гнилая кожа превратилась в гладкую и чистую. Отрос водопад длинных волос, да и руки с ногами тоже. В этот раз это был труп женщины, а по зомби и не скажешь. 10 секунд, и тело превращается обратно в тварь, голову которой я уже размозжил ударом ноги. Собственно, вот, обернулся я к офигевшим охотникам. В данный момент моя сила позволяет мне откатить зомби до человека лишь на очень краткий промежуток времени. И то, человек-то мертв. Развел руками. Однако, если я стану сильнее, то есть шанс, что в какой-то момент смогу, не знаю... Вернуть все, как было-то, уже не получится, но... Я и правда не знал, как правильно выразить мысль. Впрочем, похоже, меня поняли. Ого! Без какой-либо опаски ко мне тут же подскочила звездная волшебница с отчетливым интересом в глазах, глядя на труп у моих ног. А потом подняла взгляд своих фиолетовых глаз на меня. Я не обманывался невинным образом. Эта особа обладала самой высокой наградой из всех присутствующих и была на одном уровне с Саека. Как в плане характеристик, так и разрушительной силы. Особенно меня заинтересовал один особый эффект в шаблонах ее силы. Она включает в себя хаотическую нестабильность, доставшуюся мне из билета Алой Ведьмы, и которую я трусливо решил не включать в свою силу. Судя по всему, суть этого эффекта в том, что способности девушки иногда сильнее. Скажем, она хочет просто зажечь костер своим лазером, а вместо этого случайно создает кратер 5 на 10. «Что ты видишь, Акари?» напряженно выкрикнул Рюноске. «Он друг!» — радостно выкрикнула девушка, без каких-либо проблем поворачиваясь ко мне спиной. «Да, непосредственная особа. Один удар по ее тонкой шее, и все, могила!» Тем не менее, ее вердикта было достаточно, чтобы вся группа как-то неуловимо расслабилась. Даже Рин перестала так быстро запихивать в рот шоколадки, вместо этого начав смаковать каждый укус. Я же задумчиво смотрел на звездатую особу. В описании, показанном мне очками, ничего не говорилось про возможность распознавать друзей и врагов. Впрочем, ничего удивительного. Мой артефакт несовершенен, и я уже замечал, что многие вещи он не отображает. «Хорошо», — кивнул Рюноске. Несмотря на то, что слова подруги его несколько успокоили, он сохранял боевую готовность. «А даже если бы он был врагом, мы бы ему все равно ничего не смогли сделать». С той же посредственностью продолжила звезданутая, вновь заставляя своих друзей напрячься. «Ну, ё-моё!» «Так, Акари!» — положил я руку на макушку девушки. Было несложно, ростом она была головы на две ниже меня. Я радостно растрепал прическу, состоящую из двух косичек. «Перестань натравливать на меня своих соратников!» От моих действий лидер охотников снова напрягся, а в глазах девочки Флэша промелькнула искра. «Ладно, ладно, не буду!» Замахала руками Хасина. Я убрал руку. «В общем, думаю, мои резоны вы осознали и прониклись. Я не заставляю вас подставлять шеи под укусы и рисковать своими жизнями. Когда разойдемся, можете и дальше убивать зомби. Просто когда на моих глазах убивают тех, кто мог бы сделать меня сильнее, или вовсе тех, кого я смог бы когда-то спасти. В общем, сами понимаете». «И как ты еще не сошел с ума?» Покачал головой монструозный четырехрукий гигант, впервые за разговор подавая голос. И голос этот был жутким, мягко говоря. Честно говоря, если бы он не был окружен фиолетовой подсветкой от звездного бафа, то я бы принял его за новый вид твари и тут же умертвил бы при появлении. А так, догадался проверить очками. «Убивать, чтобы спасать? Жуткая участь», — продолжил он. «Было что-то странное в том, чтобы слышать сочувствие от человека, каждую ночь превращающегося в это. Я не могу сойти с ума», — слегка улыбнулся я. «Да, похоже, что несокрушимое сознание, подарившее мне способность игнорировать любое оглушение или наведенный сон, в том числе вкупе с волей, позволило мне довольно просто пережить свалившуюся на голову дилемму». «Завидую», — вздохнул здоровяк. Вздох его напоминал звук десятка одновременно спущенных покрышек. «Или сочувствую». «Какой философский монстр!» «Ладно, мы не в обиде». Оружие Рюноски вновь изменилось, превращаясь в кинжал, который он, не глядя, убрал в петлю, расположенную на ремне. «Могу понять твои резоны». «Угу», — кивнула проглотившая особенно большой кусок шоколадки Рика. «Но ты козел». Я недоуменно моргнул, переведя взгляд на девчонку Флэша. «Подарил надежду. Отстой!» Уныло вздохнула она, снова откусывая от батончика. Лидер группы с улыбкой похлопал девушку по плечу. «Мы тоже часть лагеря», — перевел на себя мое внимание Дзюга Кусин. «Сильнейшая группа». «Могу понять», — перебил я монстра. «С вашими силами охотиться ночью — лучший вариант. А убивая зомби ночью, можно стать сильнее куда быстрее». «Верно», — кивнуло чудовище с легкой настороженностью. «Я могу видеть тонкости чужих сил. Пожал я плечами. Знаю, что способности вашей Акари лучше всего работают ночью. Как и твои». Посмотрел я прямо в глаза Сина. «Понятно. Удобно». Улыбнулся тот, показывая жуткий оскал острых, как бритва, зубов. А еще я заметил быстрый взгляд, который он перекинул с меня на Акари и обратно. «Так вот, наш лагерь готов оказать тебе в достижении цели всестороннюю поддержку». Остальные трое закивали, подтверждая слова самого рослого товарища. «Как и сказала Рин, надежда, отстой!» — хмыкнул он. «Но пока она есть, мы вполне готовы вкалывать, как проклятые, пусть даже ради иллюзии». Я слушал слова Дзюкагу, и мой талант не замечал ни одного слова лжи. «Черт, оказывается, в этом мире еще остались хорошие люди». Вообще, я не ожидал, что где-то в Японии еще остались мощные группы выживших. А судя по этой четверке, речь идет именно о мощной группе. «Вы готовы довериться первому встречному?» Вскинул я брови. «Неужели и правда ни разу не усомнились в демонстрации моей силы, превратившей зомби обратно в человека? Пусть и в труп, и пусть всего на 10 секунд». «Акари не ошибается», — без всяких затей ответил монстр. «М-да». Я покачал головой. «В общем, мне очень приятно, но, боюсь, чужая помощь будет больше помехой, чем, собственно, помощи. Я вполне способен убивать зомби в любых количествах и очень быстро прогрессировать в силе, однако наличие товарищей будет уменьшать эффективность. Собственно, поэтому я сейчас и один. А так, я тоже с группой». «Ясно», — покивал головой Руноски, до сего момента не встревая в диалог. «Это твое решение. Мы вполне готовы помочь тебе в достижении цели. Наш лагерь находится в бомбоубежище в Нагое. Оно там одно, так что найдешь без проблем. Будем рады видеть тебя, если будешь проходить рядом». «Сюндзюко», — приподнял я брови. «А вы далеко забрались?» «Есть методы», — уклончиво ответил парень. «Пространственные разрывы», — в прыжке обернулась ко мне Акари. «Представляешь, один открылся прямо возле нашей базы. Мы там всех переубивали, и оказалось, что попасть туда можно из нескольких точек по всей Японии. И выйти оттуда тоже». «О как!» — — ошалело ответил я. «Похоже, инстанции не настолько однобоки, как я изначально подумал. Пространство инстанции находится за пределами привычной нам трехмерной сетки координат, и, похоже, в их случае в это пространство можно попасть сразу из нескольких точек. Полезная информация. О, а я ведь могу создавать инстанции!» Тот блуждающий, в который мы попали всей колонной, оставил у меня не самое приятное послевкусие. И я решил не экспериментировать с этой гранью возможностей моей системы, а оказывается, у инстансов есть весьма неожиданное применение. «Акари!» — хлопнул себя по лицу Риноски. «Что?» — с глазами, в которых до краев плескалась невинность, посмотрела на своего лидера девушка. «Ничего!» — махнул рукой тот, глубоко вздыхая. «Ха!» — улыбнулся я, глядя на происходящее. «Похоже, в их группе подобный бедлам — обычное дело. Вечно индифферентный Рин, довольно серьезный и даже в какой-то степени мудрый монстр Син, отзывчивый и осторожный Риноски и звезданутая позитивом в голову Акари. Ладно, был очень рад с вами познакомиться», — искренне сказал я. «Однако ночь коротка, а мне нужно успеть как можно больше». «Понимаю», — кивнул Риноски. «Я тоже был рад знакомству». «Приятно в полчище безумных монстров встретить человека». Слегка поклонилось чудовище. «Ну ничего!» — воскликнула Акари, не особо довольная таким скорым расставанием. «Еще увидимся!» «Ага, наверное», — слегка криво улыбнулся я. «Интересно, она серьезна?» «Блин, по статусу даже толком не поймешь, какими способностями она обладает». Охотник Хасина Акари. Класс опасности. Би. Награда за убийство. 421 ОВ. Характеристики. Сила – 51. Скорость – 41. Прочность – 80. Энергия – 124. Особенности. Охотник уникальной специализации. В бою полагается на способность повелевать силой звезд. Очень талантлива в управлении энергией. Избранная способность – звездная мощь. Позволяет увеличивать все параметры цели. Максимальное текущее количество целей для усиления – 6 человек. Шаблоны. Выделение тела. Выделение пространства. Контроль. Особый эффект – минимизация затрат. Особый эффект – аккумуляция. Особый эффект – хаотическая нестабильность. Уникальная черта – зодиак. Вот и что можно из этого выловить. Похоже, вся мякотка силы Акари заключена в одной только уникальной черте. Ладно. Бог с ним. Любопытно, конечно, но мне с ней не воевать, так что неважно. Четверка охотников, известных в лагере как созвездие теней, провожали спину нового знакомого, стремительно исчезающего за крышами домов. «М-да», — протянул Риноски. «Я думал, сильнее нашей Акари не найти, а оно вон как бывает». На его слова Син пожал монструозными плечами, верхними. Арин индифферентно откусила еще один кусочек от шоколадки, пользуясь тем, что остальные отвлечены, и никому ее не дернуть от опустошения немногочисленных запасов. «Он очень сильный», — весело улыбнулась звездная волшебница. «Очень-очень», — развела руками в стороны, будто пытаясь показать всю сильность нового друга. «Но пока что недостаточно», — как-то даже приуныла в конце девушка. «Если бы бой состоялся сейчас, то мы все бы погибли, но... в удачную ночь я бы смогла его убить», — как-то даже гордо озвучила девушка. Риноски с сомнением покосился на подругу. «Хасина Акари. Надежда лагеря. Он лично считает, что еще и надежда человечества. Ее способность дает слишком много и порождает бесконечный сомн вопросов. Она назвала себя волшебницей Зодиака, и это имя имеет под собой почву. Каждую ночь она заимствует силы небес и звезд. Есть 12 основных пачек эффектов. По одной на каждый знак зодиака. И Акари заимствует не один. Если ночь удачная, и девушке везет, то она на текущей стадии развития может перенять 6 случайных. Если неудачная, то всего один. Сегодня удача стояла к девушке боком, и ей попало всего 2 зодиака. Рыбы и стрелец. За счет стрельца волшебница зодиака значительно усилила свои дальнобойные атаки. А рыбы даровали ей провидение и интуицию. Не самая разрушительная комбинация из тех, что доводилось видеть у девушки-троицы и ее ближайших друзей. «Как думаешь, Акари?» пробасил Син своим монструозным голосом, от звучания которого у Курахана Рюноски до сих пор иногда пробегали мурашки по спине. «Он сможет достичь своей цели?» «Сможет!» — счастливо ответила девушка. «Либо умрет, пытаясь!» — задумчиво процедила девушка. «Все решится через 4 дня!» Вот она Бамамору бежал, бдительно оглядываясь по сторонам в поисках скопления зомби. На душе его было легко и спокойно. Знакомство с 4-й охотников придало ему каплю уверенности в том, что все в мире не так уж и плохо, и где-то наверняка еще есть выжившие. Он бежал. Бежал, даже не представляя, что награда, которую он видел у Хасина Акари, лишь стечение обстоятельств, вызванное неудачной ночью. Даже не треть от ее реальной силы. Ибо рыбы — самый миролюбивый знак в арсенале волшебницы Зодиака. Бежал, все еще веря в то, что он сильнейший. Глава 17. Точка перелома. Рассказанный Акари способ использования инстансов несколько интриговал, но пока что я решил не отвлекаться. Потому что я помню из того блуждающего инстанса основная награда внутри такого вот странного данжа — очки воплощения. Да, с ее помощью я смогу прокачать ту же энергию, но в неизмеримо меньших объемах, чем теми же очками удачи. Думаю, сейчас уже можно и проверить. Казино. Уровень 6. Очки удачи. ОУ. 23421. Очки воплощения. ОВ. 981,5. 23 тысячи? Что это, если не чистый кайф? Еще 7000 очков, и я бы смог набрать 30-ку для улучшения казино. Но не в этот раз. Обновления, как правило, дают возможность роста, но не сам рост. А 30 тысяч очков — это 30 тысяч очков. Тратить их в перспективу — не лучший вариант. В лёжку нашей группы я вернулся под утро, когда ночное усиление зомби спало. Я вернулся. Коротко бросил я, заходя внутрь. «Доброе утро!» — слегка улыбнулся мне стоящий на карауле Котта. «Как все прошло?» «Весьма неплохо, хоть и устал», — вздохнул я. «Эх, а я ведь думал, что меня уже ничего не может хоть сколько-то умотать. Однако полноценные сутки фарма с перерывами только на еду и двухчасовой сон — это реально выматывает. Зато встретился с группой неплохих ребят. Рассказ о ночной встрече с охотниками из Синдзюку занял не так много времени. Все же я торопился и слишком долго общаться с ребятами не стал». Но тех коротких минут хватило, чтобы понять, что они достаточно неплохие. «Ого, настолько сильны?» — округлил глаза Котта, когда я описал момент их расправы против весьма крупной толпы зомби. «Ага», — кивнул я. «Но это и не мудрено. Они охотятся только по ночам, когда зомби сильные, и за счет их убийства можно набрать силу быстрее». «Может, и нам делать так же?» — почесал подбородок Котта. «Для меня сейчас темнота — не самая серьезная проблема». «Лучше не стоит», — покачал я головой. «Невидимки!» Поморщился парень. «Да, Котта, в отличие от нас, Саека, не обладает ярко выраженными бойцовскими инстинктами. Он компенсирует это какой-то совершенно сверхъестественной внимательностью к деталям. Тех же невидимок он замечает днем без каких-либо проблем, ориентируясь чуть ли не на движение пыли в воздухе. А вот ночью... Ночью детали вылавливать сложнее». «Ладно», — вздохнул он. «Если мне выпадет что-то дельное, решающее этот вопрос, то я поделюсь», — пообещал я. «Спасибо». Покинув парня, я вернулся на свою лежанку, возле которой дремала Саека. Сел. «Система». Мир вокруг остановился, словно некая божественная воля приказала ему замереть. Глаз тут же вернул в сторону баннеров. Оружие — легенда о легендарных героях. Навыки — пираты Черной Лагуны. Побочные характеристики — стальной алхимик. Билеты синтеза, пацаны. Ага, довольно интересный список. Первая строчка интригует, ибо по моей памяти аниме про магическое средневековье, на первый взгляд, выглядело цветасто и легкомысленно, а по факту — то еще кровавое месиво. Скажем так, если бы выпали билеты синтеза именно этого тайтла, то я бы, не задумываясь, принялся крутить, в надежде выловить альфа-стигму. Вторая строчка. Но по факту мало чем отличается от того баннера, что мне выпадал на заре появления у меня этой функции. Там был крутой Джон Уик, а тут крутые вояки-пираты. Вот только все они — обычные люди, и их навыки для меня уже особо не катят. А вот третья строка. Да, я указал в заказе баннера, чтобы выпало хоть сколько-то магическое вселенная. Ибо статы, связанные с энергией, куда сильнее бустятся моей крепкой душой. Но алхимик... Блин, там же эта магия все равно, что наука. Все равно, что непутевый ученик в школе магии. Наверное. Все же я не самый большой фанат братьев Эллириков, и того же алхимика посмотрел всего раз, и даже не пересматривал. Плюс фанфиков по нему особо не писали. Так бы, глядишь, поднабрался каких-то знаний за счет более углубившихся в фандом ребят. Ну и бог с ним. Крутану до гаранта, а там, если совсем нифига энергетического падать не будет, то перезакажу баннер и буду пытать удачу завтра. Ну, покрутили. Полученные капсулы. Предмет — выделанная шкура кролика. Так давно я не крутил гачу. Уже соскучился по вот этим вот полезностям. Побочная характеристика «Память» плюс один. Одна звезда. Побочная характеристика «Проводимость» плюс один. Одна звезда. Улучшает проводимость энергетического тела? Неплохо. Такой у меня еще нет. Предмет — гидроцикл. Одна звезда. Пригодится. Побочная характеристика — связь с планами. Плюс два. Две звезды. О, не, походу, с алхимиком я не ошибся. Офигенные штуки падают. Правда, я, кроме как с хаосом, вроде больше ни с какими энергиями не контачу. Да и с ним вроде весьма опосредованно работаю. Ладно, посмотрим. Побочная характеристика «Харизма» плюс один. Одна звезда. Основная характеристика «Ментал» плюс один. Талант «Конструктор». Две звезды. Вы способны досконально запоминать чертеж любого устройства или строения, воспроизвести и детально представить в собственном сознании. О, талант тоже как будто бы прямо из вселенной Стального вылез. Не то чтобы он мне сильно нужен, но, думаю, пригодится. Может, будет какая-то синергия с песочницей. Побочная характеристика «Живучесть» плюс один. Одна звезда. Предмет — карта капсулёра. Ну, крутка не самая плохая. Интересно, а живучесть ни от кого перепала? От одного из гомункулов? Ладно, бог с ним. Продолжаем крутить до гаранта. Я пока ни разу не видел побочную характеристику трех звезд. Полученные капсулы. Побочная характеристика — техничность. Плюс один. Одна звезда. Предмет — ведро колодезной воды. Побочная характеристика — инстинкты. Плюс один. Одна звезда. Побочная характеристика — проводимость. Плюс один. Одна звезда. Побочная характеристика — проводимость. Плюс один. Одна звезда. Навык — знание Python. Предмет — отводок китайской розы. Побочная характеристика — сила. Плюс один. Одна звезда. Предмет — двуручный меч. Одна звезда. Предмет — банка Кока-Кола. Характеристики в основном все знакомые. Та же проводимость и вовсе два раза упала. Похоже, в мире алхимика от нее немало зависит. Дальше ведро колодезной воды? Наверное, даже оставлю. Знание питона? Кота, вывалился я из системной паузы. Повернулся он ко мне. Хочешь научиться программированию на питоне? Я умею. А, круто. Ну ладно. Вновь открылось системное меню с выпавшими капсулами. Отводок китайской розы? Ну, при всем уважении, на распыление. Двуручный меч — ничто по сравнению с убийцей драконов. Лезвие европейское, тонкое, вес чуть больше 2 килограммов. В общем, даже не смешно. Оставлю на случай, если нужно будет какому-нибудь рефералу толкнуть. Но в остальном смысла особого не вижу. Ну и, наконец, банка Кока-Колы. Даже не добрые и не бочкари. Оригинал, мать его. Рука не поднимается распылить. Так, ну и крутка с гарантом. Полученные капсулы. Навык «Акробат». Две звезды. Побочная характеристика «Техничность» плюс два. Две звезды. Побочная характеристика «Прочность» плюс один. Одна звезда. Основная характеристика «Воля» плюс один. Побочная характеристика «Связь с планами» плюс один. Одна звезда. Предмет — одноразовая электронная сигарета. Предмет — воздушный шар. Две звезды. Побочная характеристика «Сила» плюс один. Одна звезда. Предмет — микстура оживления. Одна звезда. Побочная характеристика «Связь с планами» — плюс 5. 3 звезды. Ну, я немного разочарован. Ожидал большего от трехзвездочной капсулы побочных характеристик. А тут просто взяли количеством. Но бог с ним. На самом деле, мне так даже лучше. Касательно остального, акробат второго уровня. Лично мне уже без надобности. Мой контроль над телом, гибкость и рефлексы на абсолютно ином уровне. Я могу исполнить любое движение, какое только может прийти в голову. Наверное, отдам Хирана. Может быть, это хоть насколько-то повысит его мобильность. Есть новая интересная побочка — прочность. Чем она принципиально отличается от живучести? Непонятно, но пусть будет. Одноразовая электронка. Ну, в прошлой жизни я пусть и на дух не переносил сигаретный дым. Иногда любил потянуть электродудку. А тут аж на 40 тысяч затяжек. Ладно, пущай будет. Воздушный шар? Настоящий, мать его, воздушный шар, чтобы летать в небе. Кстати, оранжевый. Так, а теперь применим все это дело и посмотрим на результат. Основные характеристики. Атлетика — 56. Ментал — 52. Воля — 54. Энергия — 127. Отлично. 16 с копейками пунктов в стат энергии всего за 6 сотен ОУ. С текущим количеством имеющихся у меня очков я могу получить еще 38 гарантов. Это 114 круток. Это 6 сотен пунктов в стат энергии. Черт, да такими темпами я нафармлю необходимое количество стата за жалкие несколько дней. Внимание! Развитие энергетического тела превысило норму для вашего вида. Душа переходит на качественно новый уровень. В этот момент я ощутил, как что-то внутри меня, даже несмотря на остановку времени, изменилось. Сложно описать. Наверное, даже невозможно. Словно моя тень стала крепче, но ощущается это на каком-то совершенно невообразимом уровне. А вообще, меня это сообщение пугает. В последний раз, когда что-то такое было... Дальнейшее развитие энергетического тела будет потреблять больше ресурсов. Цена синтеза одной единицы параметра «энергия» меняется с 40 ОВ на 100 ОВ. Бонусы от крепкой души скорректированы. Прирост параметра «энергия» от побочных характеристик снижен с 0,7 за единицу до 0,3. Система, ты же дюга! Ну, на самом деле, чего-то подобного стоило ожидать. Подсознательно я чувствовал, что как-то это все слишком легко и круто. Статус. Основные характеристики. Атлетика – 59. Ментал – 55. Воля – 60. Энергия – 250. К этому моменту я уже просадил на крутках 5000 ОУ. Вообще, у меня есть весьма неприятное ощущение, что чем дальше я кручу, тем реже мне попадают те самые побочные характеристики. По крайней мере, если на 3 крутки хоть раз падала двухзвездка, то сейчас их уже давненько нет. Но у меня все еще нет лучших вариантов. Сейчас у меня чуть меньше 18 тысяч ОУ. При пересчете на новый курс от крепкой души приблизительно еще 200 в стат энергии. Если, конечно, опять никаких подорожаний не будет. Ладно, продолжаем. Да. Основные характеристики. Атлетика — 70. Ментал — 66. Воля — 74. Энергия — 433. Даже меньше 200 накапало. А ведь условные расчеты были ближе к 210. Ладно, видимо, мне и правда подкручивают рандом. Кто бы мог подумать, что создатель моей системы — это Гейб с его Valve. По крайней мере, скрытый пул я ощущаю всей своей задротской душонкой. Ну ладно, все равно больше 300 в энергию за пару дней фарма. Да и основных характеристик неплохо накапало. Немного подумав, я решил, что выгреб из побочек алхимика все возможное. Новых интересных характеристик так и не было, а значит, лучше всего будет приплатить за новый баннер. Может попробовать заказать баннер побочек из какого-то конкретного мира? Скажем, хвост феи. Хантер икс Хантер. Магическая битва? Наруто? В общем, что-нибудь в этом духе. А пока я ведь стал сильнее не только в плане энергии. Побочные характеристики. Ловкость – плюс 47. Кинетическое зрение – плюс 37. Техничность – плюс 63. Инстинкты – плюс 40. Память – плюс 34. Реакция – плюс 48. Зрение – плюс 36. Гибкость – плюс 34. Интуиция – плюс 45. Харизма – плюс 50. Привлекательность – плюс 31. Сила – плюс 51. Контроль – плюс 46. Живучесть – плюс 47. Проводимость – плюс 63. Связь с планами – плюс 75. Прочность – плюс 48. Это невероятный разовый прирост. Интересно, как это почувствуется? Пока что я так и не выходил из интерфейса с того самого момента, как предложил Котте научиться питонить. А пока режим остановленного времени не вырубишь, ничего не почувствуешь. Фух, даже мандраж небольшой берет. Все же до этого каждый плюсик побочных характеристик ощущался достаточно чувствительно. А тут такой огромный прирост. Фух, ладно. Интерфейс закрылся. Время снова начало течь. В первое мгновение не было ничего, и я уже чуть было не разочаровался, но почувствовал, как мир вокруг меняется. Я резко ощутил, будто футон под моей спиной стал мягче и одновременно тверже. И нет, с ним самим ничего не случилось, но теперь я ощущал кожей каждую крохотную неровность, каждый перепад высоты. Вестибулярный аппарат начал работать лучше, чем самый навороченный лазерный уровень. Но это лишь первая волна. Потом ударил звук. Гул ветра, шепот листьев, легкий шорох несомой ветром бумаги по асфальту в квартале отсюда. Все слилось в оглушительный хаос. Я скрипнул зубами, зажав уши, но через секунду мозг сам отсортировал шумы, будто кто-то подкрутил ползунок громкости в настройках. «Маморо, ты в порядке?» Тем не менее, даже несмотря на это, голос проснувшейся Саека прозвучал, как удар хлыста, нанесенный прямо по мозгу. Я через силу кивнул, бросив взгляд на девушку, и тут же замер. Ее лицо. Каждая пора, малейшая тень под ресницами, даже микроскопические узоры в радужке. Все было видно, как под микроскопом. Я резко отвел взгляд, но лишь оторопел еще сильнее. Воздух. Он струился, словно был жидким, а свет дробился на спектре, который я, черт возьми, мог потрогать взглядом. «Эй, ты как?» Тут же подскочил Котта со своего места, видя, что я не в порядке. От очередного громкого звука я дернулся. Слегка. При этом еле коснулся своего футона. Только вместо того, чтобы его помять, я порвал его, не ощутив ни малейшего, даже самого ничтожного сопротивления. Из-за скользнувшей под рукой ткани инстинктивно попытался зацепиться пальцами за скользкий паркет, который пронзил пальцами так, будто тот состоял из мыльной пены. Внутри все горело. Мышцы пели. Каждое волокно было натянуто, словно струна. Ну а без боли, только адреналиновый восторг. А потом... Потом мое сознание нагнало связь с планами, прокачавшаяся на целых 75 пунктов. Это было похоже на падение в бездну. Земля исчезла, вместо нее паутина. Миллиарды нитей, тянущихся куда-то в темноту. Одни тусклые, бесцветные, другие, как разноцветные гирлянды. Хаос. Я видел его лишь в микродосах, но узнал сразу. Черный, колючий, живой. Он тянулся ко мне, обвивая запястья и... В глазах потемнело. Голоса друзей полностью пропали, заглушенные монотонным гулом, стоящим в ушах. Словно миллиарды человек одновременно начали говорить, кричать, смеяться, плакать, шептать и стонать. Энергия продолжила течь. Казалось, что каждый нерв стал ее проводником, а каждый удар сердца выбрасывал в кровь все новые и новые волны силы. А может, и не казалось. Если раньше моя энергия выходила за пределы тела посредством применяемых способностей, то сейчас, после столь внушительной прокачки проводимости, я буквально ощущал, как что-то незримое и опасное рвется наружу, раскаляя воздух. «Отойдите!» — сквозь плотно сжатые от боли зубы прохрипел я, надеясь, что и правда это сказал, а не просто представил воспаленным сознанием. Кожа на руках покрылась трещинами, но вместо крови — сияние, черное. Вы когда-нибудь видели черный спектр света? Спорим, что нет, потому что это, мать его, невозможно. Трещины тут же начали зарастать. На фоне мелькнуло сообщение от системы, но я не смог его разглядеть. Тело разрывалось на куски от неудержимых потоков энергии, но тут же срасталось обратно под воздействием многократно повышенной живучести и новообретенной прочности. Плюс свое дело делали и особенности, полученные с помощью симбионта-модификатора. И вдруг... тишина. Хаос отступил. Какофония ушла из ушей. Зрение вернулось в норму. Но что-то осталось. Какой-то новый инстинкт или чувство, словно слепой, способный ощущать тепло солнца. «Все, я в порядке», — выдохнул я, поднимаясь на слегка подрагивающих ногах. «Слава богу, я все же сказал свое «отойдите в реальности», ибо в данный момент меня окружало выжженное пятно. Я оглядел себя. Одежда снова настала, прошу прощения, пизда. Но, по крайней мере, кожа цела. Хотя вот эти вот едва заметные пульсирующие узоры, протекающие внутри, несколько настораживают. Хотя, если их даже я со своим новообретенным зрением вижу едва-едва, то другим не должно быть видно ничего. Наверное. Я отвел взгляд от себя, и... Кот и Исайка смотрели на меня, как на призрака. «Мамору, ты светился», — аккуратно заметил Хирана. Наверное, пожал я плечами. Напор новых ощущений пусть и сходил на нет, а куча новых сил спешно адаптировалась системой под мое тело и сознание, но чувствовал я себя все еще несколько пришибленно. Иначе я не могу объяснить, чем я руководствовался, когда сделал это. Я вытянул руку перед собой, сжал кулак, разжал. Под ладонью взвился черный вихрь. Ну как черный? Каждый человек видит свой цвет, меняющийся в зависимости от угла зрения, времени года, погоды, лунного цикла, координат относительно экватора, положений планеты в Солнечной системе, положения самой системы и так далее. В общем, черным этот вихрь был только для меня. Хирана же и Саека, лишь увидев воплощение истинного хаоса, выраженное в нашем мире, замерли, словно мыши перед удавом. Их взгляд, направленный на аномалию, опустел, потерял всякую осмысленность и волю. Я тут же сжал кулак, заставив тело влить обратно неподатливую энергию. «Ребята!» Я даже как-то испугался. Однако, слава богу, стоило только вихрю схлопнуться, так мои друзья почти тут же пришли в себя. «А что это было?» Прохрипел мертвенно-бледный Котта, делая два шага назад. Как бы так объяснить?» Я бросил быстрый взгляд на Саека. Она пусть и промолчала, да и держалась получше, но, как и Хирана, была знатно дезориентирована. «В общем, моя способность, позволяющая манипулировать реальностью, черпает свою силу из измерения хаоса. То есть технически у меня был косвенный канал с измерением этой энергии. Был косвенный, теперь полноценный и очень широкий. Вспоминая алхимика, там ведь тот же Эдвард, по сути, был способен на крайне ограниченную версию манипуляции реальностью. Ограниченность заключалась в том, что он мог менять лишь физическую форму и физический же состав материальных предметов. Причем без всяких там алхимических кругов. Если я правильно понимаю, то там все дело было в знакомстве с истиной. То есть с неким существом, располагающимся в ином плане. Короче, похер. Суть в том, что я, похоже, тоже познакомился. Еще несколько раз сжал и разжал ладонь перед собой. Чувство всеобъемлющей силы постепенно покидало мое тело, но нет, не пропадало. Просто скрывалось где-то за печатями сознания и самоконтроля, готовое взорваться всем своим потенциалом в тот момент, когда мне это потребуется. Слух все так же улавливал все вокруг, но теперь это не давило на мозг. Да и со зрением все почти так же. Пока я не желал увидеть, мой мозг не грузило обилие зрительной информации. Если пытаться выразить в цифрах, думаю, я стал сильнее раза в 3. Сложно сказать. Очень сложно. Улучшения комплексные, сродни новому человеку. Однако есть ощущение, что чем выше прокачан параметр побочной характеристики, тем меньше импакта дает каждая следующая единица. И проверить-то не на чем. Тем же убийцей драконов я и так махал, как пушинкой. Так что разницы особой не замечу. Попробовать просто подпрыгнуть в небо изо всех сил? Я почесал подбородок. Как бы не удариться макушкой о небесную твердь. Хотя это вряд ли. При всех моих нынешних показателях на Супермена я явно не тяну. А вот условную чудо-женщину, думаю, вобью в грунт безо всяких видимых усилий. Хотя тут зарекаться не буду. От вселенной к вселенной у королевы Амазонок сила отличается. В общем, я развел руки в стороны. Миг задержки. Ладонь правой руки бьет в кулак левой. Ударная волна от этого незамысловатого действия взметнула пыль во всей комнате и взлохматила длинные волосы Саека, стянутые в хвост. «Круто! Воу, это было сильно!» — восхитился Котта. «Да, ты явно стал намного сильнее». Сайка тоже впечатлилась. Скосив взгляд чуть дальше, наткнулся на круглые глаза Ханны и Анны, выглядывающих из-за дверного косяка. Судя по всему, момент моего превращения был достаточно громким, чтобы девушки, уже близкие к пробуждению, подорвались со своих спальных мест и спустились к нам, чтобы проверить, что происходит. На лицо само собой пробилась улыбка. «Да, с нынешним физическим могуществом любая орда зомби, вне зависимости от размера, больше не будет представлять для меня опасность. А ведь я вырос не только в плане физики. Показатель моей энергии вырос в 4 раза!» Плюс произошла некая эволюция души, которая, честно говоря, ощущается странно. Больше не было сердца, мышц и нервов, аналоги которых я раньше ощущал у своего энергетического тела. Теперь все это дело смешалось во что-то непонятное, практически однотонное, но при этом управляемое. Если раньше я давал энергетике условную команду, а та ее выполняла, задействуя каждый отдельный элемент системы в соответствии с необходимостью, то теперь я мог влиять на это самостоятельно. А что касаемо резерва и прочих моментов... В этой области теперь висит радуга. Миг, и посреди комнаты возникла разноцветная иллюзия. В прошлый раз я использовал погружение в тему, чтобы минимизировать затраты, и потратил порядка 50% от максимума резерва. А сейчас, отдав прямой приказ, ломающий все законы мира, я почти не ощутил затрат. Жалкий процент. Может, 1,5? Что же? Думаю, нужно поэкспериментировать над зомби. Глава 18. Хаос. Прежде чем, собственно, приступить к проверке своих новых возможностей на зомби, я решил проверить, что там такое брякнуло мне от системы во время моей трансформации. Восклицательный знак мигал в правом нижнем углу поля зрения, и стоило мне помыслить о его открытии, тут же вспыхнул, превращаясь в системное окно. Внимание! Зарегистрирован открытый канал с первоисточником силы типа Хаос. Ваша душа изменилась в соответствии со стандартом Адепт Хаоса. Желаете сменить статус персонажа? Какие знакомые строки! В прошлый раз что-то подобное выскакивало, когда я менял статус воина на охотника. И какие бонусы от нового статуса? Статус Адепт Хаоса. Увеличивает шанс выпадения капсул тематики Маг. Добавляет привязку к измерению хаоса для каждой имеющейся способности. Добавляет привязку к измерению хаоса для каждой свежеассимилированной способности. Сохраняет все положительные аспекты статуса охотник. О как! А связь с измерением хаоса у новых имеющихся у меня способностей не скажется на мне негативно. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 0 очков удачи. Подтверждаете обмен? За 0 очков-то? Конечно, подтверждаю. В связи с нынешними показателями характеристик контроль, связь с планами и проводимость, ваше влияние на структуры имеющихся способностей выходит на совершенно иной уровень. Прямой канал с измерением хаоса позволяет частично нивелировать стоимость используемых способностей за счет силы связанного измерения. О, то есть в таком контексте у меня есть возможность подпитывать свои способности не только своей внутренней энергией, но и внешними силами. В контексте цели, которую я поставил перед собой, это очень полезно. Однако есть ли какие-то минусы? Как вообще новая энергия скажется на мне и моих способностях? Все же речь идет о хаосе. Достаточно вспомнить, как отреагировали Сайка и Котта лишь на крохотную каплю отражения этой энергии в этом мире, чтобы осознать, что все не так просто. Внимание! Данный вопрос частично находится вне компетенции имеющегося у вас уровня доступа. Для получения информации рекомендуется направить прямой запрос администратору. Отправить запрос. Бля, а вот это уже пугает. Даже несмотря на остановленное вокруг время, я почувствовал, как по сознанию пробегают мурашки. Что-то как-то я резко почувствовал себя участником какой-то симуляции. Да и на те мысли о предопределенности своего будущего наложилось это все весьма некомфортно. Но любопытно, мать его. Черт. «Ладно, отправляй запрос». Окно передо мной погасло, вернув в реальный мир, но время не возобновило свой ход. Цвета вокруг начали стремительно тускнеть, переходя в черно-белый спектр. Словно я вновь оказался в классе Академии Фудзимы, а апокалипсис лишь стоял на пороге и заглядывал в щель между дверью и косяком. Жуть какая! А потом возникло системное сообщение, но другое, Шрифт, оформление, цвет. Отличалось все. Запрос субъекта обработан. Получен ответ наблюдателя. Подтвердите для просмотра. Да? Нет? Да. От наблюдатель. Кому? Пользователь номер 11А. Тема. Ты заставил меня обратить внимание. Это редкость. Твой вопрос словно трещина в стекле реальности. Микроскопическая, но любопытная. Нет, это не симуляция, но твоя реальность столь же хрупка, сколь и любая другая. Будущее — лишь паутина из множества нитей. Ты видишь одну из них. Энергия хаоса. Она была всегда. До тебя, до слов, до времени. Она — дыхание пустоты между мирами. Сейчас ты ощутил ее вкус. Грубый, слепой, но истинный. Система — лишь сосуд. Ты получил шанс пить напрямую из источника. Крохотный шанс, столь же ничтожный, что и твой вопрос. Будь осторожен. Даже боги тонут в этих водах. Если ты все еще здесь, то ты действительно стоящий экземпляр. Избран или обречен. Совет? Ты прорвал барьер. Система больше не может полностью сдерживать тебя. Так даже лучше. Системе всегда есть чем заняться. Совет. Перестань цепляться за костыли. Сообщение завершено. Перед глазами сама собой встала сцена встречи с этим. Тот же стиль общения, те же слова, та же потусторонняя сила, сквозящая в каждом слове. Тогда, за несколько мгновений до попадания в этот мир, я долго говорил с этим существом. Не потому, что он был хоть сколько-то заинтересован в беседе, а потому, что я просто не мог его понять. Люди так не говорят, а я как-то за свою жизнь привык говорить с людьми. Да, тогда я учился понимать его, а он учился говорить так, чтобы мне было понятно. Он преуспел сильнее, скажем так. Текст, написанный в сообщении, результат его учебы. Да, я думал, уже с ним не пересекусь, точнее, надеялся. Но знаете, незапланированная встреча с высшим начальством настроения не прибавляет. Хорошо хоть, что я с момента своего попадания сильно изменился. Думаю, получи я это сообщение в первый день, то на волне неутихших эмоций вполне мог обзавестись парочкой седых волос. В общем, я понял. К советам начальства лучше прислушиваться, пока они остаются просто советами. В противном случае, боюсь, они вполне могут стать и приказами. А там уже и разговор будет совсем другой. Эй, система, родная моя, я согласен на смену статуса. В окружающий мир вернулись краски, и передо мной выскочило уже куда более привычное окно. Запрос подтвержден. Статус. Статус персонажа. Имя – Ватанабе Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – Адепт Хаоса. Основные характеристики. Атлетика – 70. Ментал – 66. Воля – 74. Энергия – 433. Ну и ладно. Теперь еще придется все свои навыки тестировать и смотреть, что поменялось. Ладно, перед этим еще одно дело. «Эй, Котта!» — окликнул я парня, закрыв интерфейс. «Да?» — отвлекся тот от выжженного пятна на полу, которое, к слову, если приглядеться, имело в структуре какой-то затейливый узор. «Лови!» — я одну за одной перекинул парню несколько капсул. Все же я крутил гачу больше 100 раз и, помимо характеристик, получил несколько интересных капсул. Там ночное зрение, предчувствие опасности, улучшение реакции и навык акробатики. Мне от этого толку уже нет. Либо есть лучшие аналоги, либо неактуально с текущим развитием тела. Принимай. Предвосхитил я вопрос парня. Буквально интуицией почуял, что именно он хочет сказать. А для меня? Игриво улыбнулась Саека. И для тебя тоже найдется, хмыкнул я. Ускоренное восполнение выносливости, устойчивость к низким температурам. Передал две капсулы. К высоким — еще одну. Ну и еще кое-что. Вильнул я взглядом, передавая последнюю капсулу. Я вспомнил описание выпавшего навыка. Навык «Шепот страсти». 1 звезда. Повышает сексуальные навыки пользователя до уровня опытного знатока. Кто-то бы сказал, что подобное лучше оставлять себе, но буквально в следующие же десятки круток мне выпало вот это. Навык «Эротическая синхронизация». 2 звезды. Повышает сексуальные навыки пользователя до уровня профессионала, что полжизни провел в постели с девушками. Вот. В общем, пусть мне и было малость стыдно и неловко, но распылять я это не стал. Двузвездный применил на себе, а однозвездный решил передать Саека. Неважно. Ну ладно. Смерив меня подозрительным взглядом, Саека спокойно разломила одну капсулу за другой, а когда дело дошло до той самой...